Друзья мои, мы вновь собрались ради самого, что ни на есть, благого дела, а именно, дабы вспомнить несколько случаев из жизни досточтимого Махеш Даса, более известного под именем Бирбала. Того самого Бирбала, который был советником... Главным советником. Да-да, именно главным советником при дворе царя индийского. Ведь... Почему некоторые из нас не внемлют наставлениям житейской мудрости, даже если и получают их в изобилии? Почему? Да просто потому, что выслушивать их бывает скучно. Да. А вот наш герой Бирбал никогда никого не истязал занудными поучениями. Точно. И, наверное, потому его уроки оказались столь полезными для индийского правителя. А значит, наверняка окажутся полезными и для нас с вами. Итак, если кому-то надоели притчи, милости просим послушать настоящий маленький детектив. В первой сегодняшней истории речь пойдет ни много ни мало о волшебной палочке. И даже о нескольких волшебных палочках сразу. Начинай! К тому времени Бирбал прославился далеко за пределами столицы индийского государства благодаря острому уму, а также умению находить неожиданные решения в самых запутанных ситуациях. Вот, к примеру. Однажды царь, как ему и полагалось, исполнял одну из главных своих царских обязанностей – вершил справедливый суд. Бирбал, естественно, был тут же при нем. И вот приходит богатый торговец и говорит. «Ваше Величество, кто-то украл у меня прямо из дома целый мешок золотых монет. Еще вечером они лежали в моем шкафу, а на утро их и след простыл. В моем доме никогда не бывает случайных людей. Стало быть, кто-то из моих четырех верных слуг оказался не таким уж и верным. Но как узнать, кто именно? Я справедливый хозяин и не хочу наказать невиновного. Все четверо ведут себя словно кроткие младенцы. Что же мне делать? Наказать всех четверых? Но тогда я рискую остаться сразу без трех верных слуг. А приобрету ли что взамен, это вопрос. С другой стороны, если монеты ко мне не вернутся, я потеряю целое состояние. Царь задумался. Да, вопрос твой непростой. Обычно в подобных случаях рекомендуется подвергнуть всех подозреваемых суровым физическим мукам. Тогда уж настоящий преступник непременно сознается в содеянном. Но ты, как я понял, желаешь избежать насилия. Бирбал, я милостью своей передаю это дело тебе. Давай, разбирайся. Бирбал склонился в поклоне и произнес... «Благодарю от всей души, о повелитель. Ты, как никто другой, знаешь, как я не люблю, когда наказывают невинных». И Бирбал начал расследование. Первонаперво вызвал к себе подозреваемых. Естественно, каждый из слуг торговца всячески отрицал вину. Собственно, иного Бирбал и не ожидал. «Хорошо», — произнес он. Я надеялся, что преступник все же сознается, но, видно, придется прибегнуть к помощи моих волшебных палочек. И он распорядился дать каждому из слуг по тонкой, очищенной от коры палочке. «С виду, — сказал Бирбал, — это самые обыкновенные палочки. Но внешний вид, как всегда, разумеется, обманчив. На самом деле... Это чудеснейшее изобретение, мечта любого эксперта. Действуют просто и безошибочно. Каждый из вас возьмет свою палочку к себе на ночь. а утром снова придет сюда. Секрет палочки в том, что если она ночует в доме вора, то совершенно непостижимым образом увеличивается ровно в половину. Естественно, завтра утром определить виновника будет совсем нетрудно. А теперь ступайте. Озадаченные слуги удалились. Наступило утро, и в дворцовом зале собралась целая толпа придворных. Им страсть, как хотелось увидеть, как совершается правосудие. Бербал просит остаться лишь двух свидетелей, и в их присутствии называет виновного, который тут же во всем сознается. На следующий день сокровища возвращаются хозяину, преступник с позором изгнан, справедливость установлена. Царь в восхищении. За помощь в совершении правосудия он, как всегда, щедро одаривает своего главного советника, а после этого спрашивает. «Ну, а мне, своему государю, ты, конечно, откроешь мистический секрет своих волшебных палочек?» «А никакого секрета нет, мой повелитель. Я просто неплохо знаю человеческую природу. Вор не может спать спокойно, зная, что наутро будет разоблачен. Нечестный слуга просто взял и укоротил ту палку, которую я ему дал. Заметьте, как раз наполовину, рассчитывая, что когда та подрастет, то станет такой же длины, как и у остальных трех слуг. А остальные спали себе спокойно. Вот и все». «Да, — торжественно изрек повелитель. — Воистину спокойно спится тому, у кого совесть чиста». Как же любил царь задать своим советникам сложную задачку. Как же приятно было ему поставить придворного умника в тупик. Однако, подарив себе такое удовольствие, царь нередко оставался разочарован. Неужели нет среди его приближенных хотя бы одного, чей ум всегда оказался бы на высоте? Так было до тех пор, пока царь своей милостью не сделал главным советником Бербала. С тех пор придворные, так сказать, угадайки пошли куда веселее. Раз был такой случай. Сидит государь на троне, да и спрашивает. «А может ли кто из вас мне сказать, о чем сейчас думают мои приближенные?» Молчат придворные, будто в рот воды набрали. И тут Бербал выступает вперед и говорит. «Я могу сказать». «О, это очень интересно», — оживился царь. «Итак, что же на уме у моих самых верных помощников?» «Конечно же, ваше величество, каждый из них только и думает, что о благе государства, а также о здоровье и процветании его правителя». «Да?» С одной стороны, царю было приятно и лестно услышать такие слова, с другой, очень уж трудно было поверить в их правдивость. «А почему ты утверждаешь это с такой уверенностью?» «А ты спроси у них сам, о мой повелитель. Спроси, действительно ли вы думаете сейчас о благе государства, а также о здоровье и процветании его повелителя?» Через некоторое время царь призвал к себе Бербала и воскликнул. «Поразительно! Да ты просто читаешь мысли! Представь, кого из придворных я бы не спросил, все как один думают именно так, как ты сказал, то есть о здоровье повелителя и о процветании государства». «Ну вот видишь», — улыбнулся Бербал и добавил чуть слышно. «Было бы удивительно, если бы кто-то сознался в обратном. Кому охота в один миг потерять милость царя?» «Что-что?» «Ничего. Я только говорю... Как хорошо, что ты не ошибся в своих придворных!» — браво отчеканил Бербал. Ну, а в третьей истории мы с вами узнаем разгадку одной из многочисленных загадок природы. А именно, почему у верблюда шея изогнута. Однажды царь был очень доволен Бербалом. Сейчас уж и не упомнишь, по какому поводу, тем более, что случалось это весьма и весьма часто. И пообещал ему щедрую награду. Однако прошло немного времени, и за государственными заботами царь позабыл о своем обещании. Время шло. Бербал несколько раз тонкими намеками напомнил повелителю о данном слове. Увы, безрезультатно. Много дней спустя прогуливались царь и его главный советник берегом плавно несущей свои воды Емуны. Мимо величественно прошествовал верблюд. «Вот интересно, — проговорил царь, — почему, скажем, у коня шея почти прямая, а у верблюда такая изогнутая? Ты так много знаешь, Бербал, сумеешь ответить на этот вопрос?» «Если позволишь, государь. Существует поверье, что когда-то давным-давно предок этого верблюда дал кому-то какое-то обещание. Дал, да так и не выполнил. И вот в наказание Всевышний покарал его таким необычным способом. Искривил его шею. И тут-то царь наконец-то вспомнил о своем обещании». «Не тревожься, досточтимый слушатель. За слова о кривой верблюжьей шее наш герой с головой не расстался. К счастью, его повелитель был милостив и выше раболепия ценил своих подданных тонкость ума. И Бербал вновь получил заслуженную награду, пусть и с опозданием. Таков счастливый конец очередной истории о Бербале, о Махешдасе, главном советнике царя индийского. Истории сии вам поведали Лора Луганская и Сергей Курдюков. Но никогда бы вы не услышали этих веселых и занимательных историй, если бы за пультом не трудилась, не покладая рук, наш звукорежиссер Наталья Турлова. Продолжение следует!